«Граф Гранур, поберегись!» Довольно крупная каменная глыба взмыла в воздух, и с помощью укрепленных магией канатов и ремней петля метнула ее ввысь, в сторону замка. Этот каменный бастион пока что продолжал сопротивляться, несмотря на то, что защитников практически не оставалось. Молодой дворянин внимательно посмотрел в сторону этого защищенного опорного пункта, который сейчас ему просто мешал. Плетение слежения и наблюдения, которые молодой граф разбросал по этой территории, давали ему общую картину происходящего. Именно благодаря этим плетениям ему удалось обнаружить, а также и перехватить, нескольких гонцов, которых осажденные посылали за помощью. Хитрость заключалась в том, что даже если бы эти гонцы ушли к своим адресатам, никакой помощи бы осажденные так и не получили. Дело в том, что благородное и очень влиятельное семейство герцогов Занра, к которым так старательно послали своих гонцов осажденные, не могли вмешаться, так как это вмешательство было бы приравнено к развязыванию гражданской войны на территории империи Рикан. И тогда на стороне молодого графа выступил бы сам император. Но даже это не помогло бы осажденным, так как эта герцогская семья уже давно находилась в кармане у этого хитрого, хотя и очень молодого человека. Внимательно осмотрев территорию, парень отдал короткие приказы солдатам, которые тут же бросились их выполнять. Спорить с руководителем никто из них не пытался. Даже несмотря на весь свой опыт, эти солдаты уже столкнулись с тем, что парень заранее может предугадать очень многие проблемы, которые могли бы возникнуть у осаждавших этот замок. Например, откуда он мог знать то, что из этого замка ведут два подземных хода? Да, уже весь этот военный отряд, который подчинялся молодому дворянину, знал о том, что вокруг него сгруппировались несколько довольно сильных молодых магов. Среди них были также и маги земли. Именно благодаря способностям этих магов можно было обнаружить все эти подземные ходы. Более того, мало кто мог предположить и то, что эти требушеты, которые использовали сейчас осаждавшие замок, по сути не могли метать эти каменные глыбы. Да они бы просто развалились под их весом. Но именно маги земли сделали так, что эти глыбы во время броска были очень легкие. А вот во время своего полета они набирали настоящий вес. Именно из-за этого небольшие требушеты, которые использовали бойцы молодого графа, могли метать довольно крупные глыбы камня на огромные расстояния. А сейчас молодой дворянин послал их в то место, где он обнаружил скопление солдат противника. Видимо, осажденные хотели попытаться устроить небольшой прорыв, так как сгруппировали перед вторыми воротами замка несколько десятков тяжело вооруженных всадников, и теперь их там должны были встретить пикинеры, главные противники конницы. Кроме того, их должны были прикрыть несколько магов огня. Честно говоря, наемники радовались тому, что заключили контракт с этим молодым дворянином. Это была не война, а какая-то прогулка. Такой магической поддержки не было даже в регулярной армии империи. А тут буквально каждый отряд сопровождало несколько молодых магов. Да, хотя ранее были студентами, но магические силы, которые они применяли, просто поражали всех, кто это видел. Особенно опытных воинов, которые прошли не одну военную кампанию. Наемникам часто приходилось участвовать в выяснениях отношений между дворянами империи. Что поделаешь, но для благородных людей не было другого развлечения. А так они хотя бы набирались опыта, и когда отправлялись на войну, в которую случайно могла вступить империя, то уже имели довольно хороший опыт ведения боевых действий. Но тут же все упиралось опять же в деньги. Чем больше денег было у дворянина, тем больше наемников он мог нанять для ведения войны. А чем больше у него было опытных наемников, тем больше шансов было у него победить. У этого же молодого дворянина создавалось впечатление, что у него денег куры не клюют. Во-первых, он нанял самых лучших наемников, которые сами по себе стоят очень недешево. Во-вторых, он имел довольно крупный отряд магов. Как уже говорилось, это были молодые студенты, но все равно они наверняка стоили дороже, чем все эти наемники вместе взятые. В-третьих, сам этот дворянин оказался довольно сильным магом. Во время столкновения с противником в чистом поле, когда в бой пошли только войска самого молодого дворянина, наемники увидели то, как его войска были атакованы довольно мощным и сильным боевым плетением магов огня. Они знали это плетение. Огненная стрела. Этого плетения боялись все солдаты, которые хоть когда-то участвовали в войне. Ведь защититься от него было практически невозможно. Даже защитные амулеты просто сгорали прямо на теле того, кто попадал в зону действия этого плетения. Но тут каким-то невероятным образом молодой дворянин сумел защитить свои собственные отряды. Все, кто наблюдал за этим полем из леса, видели то, как над его войском возник мощный магический щит, об который разбилось это боевое плетение противника. И сейчас они все могли только себе представить удивление того дворянина, который решил развязать войну с этим парнем. Ведь он наверняка уже праздновал победу, когда его маги принялись накачивать своей энергией это боевое плетение. Ведь от него практически не было защиты. По крайней мере, у простого дворянина. Хуже всего досталось его же собственным войскам, которые находились на поле боя. Отраженная ударная волна от этого плетения нанесла удар прямо по остаткам его войск, буквально размазывая их по полю. Некоторое время наемникам было даже страшно выйти на то поле, чтобы хотя бы добить раненых. Такое кровавое месиво там осталось. С тех самых пор они немного настороженно старались обходить гвардию этого дворянина, черных рыцарей. Все они теперь отлично понимали то, что эти гиганты спокойно изрубят на куски и любого, кто попытается перейти им дорогу. По крайней мере, так они поступили с теми, кто попал им под мечи. Сначала наемникам показалось, что в этой войне они не успеют даже поучаствовать. Но потом выяснилось, что молодой дворянин не стал успокаиваться на том, что уничтожил войска противника. Он двинулся дальше, захватывать территории врагов, которые намеревались наверняка сделать то же самое с его собственными землями. Когда один из командиров наемников попытался намекнуть этому дворянину на то, что стоит только императору узнать про гибель дворян, как земли этих дворян тут же перейдут под его собственную руку. И тогда любые военные действия на этих землях будут приравнены к бунту против императора. В ответ молодой граф только рассмеялся. Оказалось, что он заранее уже имел беседу на эту тему с императором Ларуком. И тот ему разрешил наказать наглецов, посмевших его оскорбить. Услышав это, командир наемников только развел руками. Теперь действительно у них были все карты в руках. Они могли спокойно и не торопясь набрать много трофеев. Лишь бы только этот дворянин разрешил им участвовать в бою и захватывать трофеи. Ведь если они будут все время находиться во второй линии, то ни о каких трофеях и речи быть не может. Но при осаждении замков граф Гранур, а именно так звали этого молодого дворянина, не стал пускать вперед свои войска. Теперь наступила очередь наемников зарабатывать свои собственные золотые. Чему они были довольно, таки рады. Ведь главное войско противника было уничтожено на том самом поле. И теперь эти крепости защищались очень малым количеством стражей. А города вообще старались сдаться сразу на милость победителя. Несмотря на то, что он жителей там хватало, а также и местной стражи. Городоначальники отлично понимали, что тот, кто уничтожил легко и просто войско их сюзерена, спокойно сможет уничтожить и весь их город. Тем более, что слухи о том, что произошло на том поле, довольно быстро разошлись по империи. Правда, наемники немного беспокоились по той причине, что не знали главного. Дело в том, что их противник перед битвой отправил целый конный отряд в обход противника, видимо, надеясь нанести удар в спину. Но этот отряд был уничтожен в лесу. Уничтожен кроваво и жестоко. Наемники нашли их останки. Даже лошади были порваны в клочья. Создалось впечатление того, что они напоролись на какого-то монстра. Хотя ничего подобного поблизости в лесах быть не могло. Более того, потом, собирая трофеи хозяина, Наемники обнаружили в лагере противника точно так же уничтоженный довольно крупный отряд тяжело вооруженной конницы. Каким образом это было возможно, никто не знал. Достаточно было знать то, что это произошло. И произошло это все настолько своевременно, что даже становилось страшно. Скорее всего, это была одна из тех самых задумок, которые так старательно использовал молодой дворянин. Именно поэтому наемники старались выполнять его приказы от и до, не отступая ни на малейшую запятую от его распоряжения. Подобная глупость была опасна. Более того, они уже заранее решили для себя, что если будут предлагать огромные деньги за участие в бою против этого молодого дворянина, то лучше они потеряют в рейтинге наемников и откажутся от такого контракта, чем потом точно так же их будут ходить и добивать по полям. Дело в том, что они знали этих наемников, которые были со стороны противника. Что поделаешь, такова доля наемника. Сегодня они вместе пили, а завтра? Завтра они будут стоять друг против друга на поля боя. Именно поэтому они отлично понимали, что им предстояло бы встретить, если бы они вышли против этого графа. Судя по всему, парень был полон сюрпризов, и сюрпризы эти были для противников его смертельными. Гарзу задумчиво проводил взглядом убегающих от него связных, которые должны были передать приказы наемникам, после чего усмехнулся. Он где-то в душе понимал потрясение этих опытных воинов, которые столкнулись с тем, чего просто не могли понять. Они не понимали главного. Все эти проблемы начались уже давно, и поэтому парню было время приготовиться. Он отлично понимал, что его противник не будет сражаться честно. Скорее всего, они постараются подготовить для него какую-то пакость. Именно поэтому парень решил нанести упреждающий удар, заранее подготовив пару десятков подконтрольных для себя костяных гончих. Парень отправил их в обход своего войска и не прогадал. Оказалось, что противник отправил конный отряд в обход, чтобы нанести удар в спину его отряду. Твари выполнили свой приказ до мелочей. Посланный в обход конный отряд просто уничтожен. Также был уничтожен и резерв, который держали эти дворяне на случай того, что противник все-таки прорвется к главному лагерю. После чего эти твари быстро растворились в лесах. Все сделано, как было приказано. Никто из посторонних не должен был видеть то, какие силы мог задействовать молодой дворянин. Все свидетели были уничтожены. Вспомнив это сражение, парень усмехнулся. Видимо, противник был сильно удивлен тем, с какой скоростью его маги метали фаерболы. Но они даже не догадывались о том, что парень аккуратно, втайне от всех, приготовил несколько боевых жезлов. Но эти артефакты отличались от жезлов, которыми вооружали гвардию императора. Дело в том, что те жезлы были более сложными из-за того, что там необходимо было использовать различные плетения и руны, которые переходили друг в друга. А здесь парень сделал все довольно быстро и с помощью переходных или нейтральных рун древних магов. Перед самым боем со своим врагом, Гарзу убедился в том, что его армия вооружена достаточно сильно. Но также он подозревал, что противник может подготовить какой-нибудь неприятный сюрприз. Поэтому, не желая рисковать своими войсками, молодой дворянин также заранее подготовил один артефакт, который обнаружил в сокровищнице древнего короля эльфов. Это был мощный защитный амулет, который мог создать довольно большой щит, способный останавливать плетение высокого ранга. Когда он с помощью плетения слежения и наблюдения увидел то, что маги противника начали готовить огненную стрелу, то сразу понял то, что его ждет. Не задумываясь ни на мгновение, Гарзу активировал этот амулет, защищая свои войска. Да, плетение было очень мощным. Огненная стрела предназначена для того, чтобы уничтожать защитные бастионы. Щит лопнул, но свою работу сделал. Боевое плетение противника взорвалось, и ударная волна отхлынула от остатков щита назад. Таким образом, маги противника только добили собственные войска. Видимо, разъяренный тем, что произошло, граф, командовавший войсками противника, направил магов с отрядами своих войск вперед. рассчитывая на то, что маги молодого графа Гранур уже растратили свои силы на противостояние с его наемниками и теперь можно будет спокойно их уничтожить. Но он не знал, что у молодого дворянина есть еще сюрпризы. Выдвинув вперед десяток големов, которых он заранее уже защитил от магического воздействия, парень с легкой ухмылкой наблюдал за тем, как безрезультатно маги врага пытаются уничтожить идущих на них конструктов. Видимо, удивление этих магов не знало границ, когда металлические великаны легко и просто, под градом их магических плетений подошли в упор, и отрубили им головы. Кто-то мог бы сказать, что это было жестоко. Магов противника можно было бы захватить в плен. Но зачем они нужны были молодому дворянину? Ведь противник не нашел ничего лучше, как нанять уже довольно старых магов огня. Зачем графу нужны были старики, которые через пару-тройку лет могут просто умереть от возраста? Ему такие глупости и были не нужны. Более того, эти маги могли догадаться о том, с чем они столкнулись во время боя. Именно поэтому их нужно было уничтожить. Ведь даже наемники до сих пор считали, что эти големы, которые охраняют молодого графа, на самом всего лишь какие-нибудь наемники. Скорее всего из орков. Слишком уж они крепко сложенные и высокие. А сплошные доспехи не дают никому видеть то, что в них находится. Именно поэтому парню пришлось обеспокоиться тем, чтобы эти големы выглядели как обычные воины. Они сменялись на посту, уходили в свою палатку, даже выходили вроде бы по нужде. Хотя, Гарзу хотел бы увидеть то, как пустой доспех будет справлять свою нужду. Это, наверное, выглядело бы довольно феерично. Еще раз осмотрев территорию и убедившись в том, что никаких больше сюрпризов от противника его сейчас не ожидает, молодой дворянин окунулся в воспоминания. Все-таки за последнее время случилось слишком много такого, на что нужно было обращать внимание. И началось все еще в Академии. Академия магии. Сдавая экзамены этого года, молодой дворянин абсолютно не обращал внимания на происходящее вокруг него. Сейчас он сосредоточился на учебе. Это было для него важнее всех остальных проблем. И даже навязчивое внимание молодой вампирессы, именно так назывались молодые вампирши, уже не мешало парню решать свои проблемы. Хотя девушка старательно пыталась полностью навязать парню свое общество, он же воспринимал все это как всего лишь какой-то новый фоновый звук. Естественно, что подобное отношение сильно раздражало дочь великого князя вампиров. Но также Гарзу понимал еще и то, что если он сейчас не поставит эту наглую девчонку на ее настоящее место, то в будущем он будет вынужден не только терпеть все ее выходки, но и даже идти у нее на поводу. Подобной глупости позволить себе парень просто не мог. Поэтому нужно было сразу со всем этим разобраться. Пусть привыкает к тому, что для него она тоже всего лишь часть интерьера. Да, он согласился жениться на ней. Но это было сделано только под влиянием давления императора и для нужд империи, но никак не по его собственной воле. Видимо, девчонка начала постепенно это понимать, так как давление с ее стороны понемногу начало уменьшаться. А возможно, в данном случае помогли также и экзамены, которые она также должна была сдавать. Ведь она была таким же студентом, как и сам молодой граф. И теперь ей нужно было тоже соответствовать. Хотя, честно говоря, Гарзу веселился в душе, когда замечал ее тяжкие потуги в библиотеке. Дело в том, что эти две сестрички, вампирши, старательно пытались найти в библиотеке кое-что. Но они не знали то, что это самое кое-что сейчас находится у него. Они искали наверняка тот самый гримуар. Этим гримуаром всегда пугали вампиров. Ведь благодаря ему империя Рикан все это время сдерживала экспансию вампиров на свою территорию. Ведь зная то, что у врага имеется против них оружие, вампиры старались сдерживаться и не нападали открыто на тех, кто мог ответить очень жестко. Видимо, каким-то образом великий князь Нурат узнал о том, что этот гримуар находится в Академии магии. А где ему еще находиться, как не в самом главном сосредоточении магических искусств империи. Хотя это было глупо. Парень это понял уже на примере того самого библиотекаря, которого подменил Хазрет. Ведь даже новый библиотекарь не изменил ничего в защите библиотеки. Гарзу уже успел в этом убедиться. Более того, все старые ходы, которыми пользовался псевдо, библиотекарь, до сих пор были доступны и именно ими нагло пользовался молодой дворянин. С помощью всех этих возможностей он мог тайно пробраться даже в закрытое крыло библиотеки. Хотя для него там сейчас не было ничего интересного. А что могло там заинтересовать человека, у которого в руках были две огромные библиотеки древних магов, а также библиотеки древних эльфов? Естественно, что ничего особенного он там не смог бы обнаружить. Сейчас его, в первую очередь, интересовала артефакторика. Ведь с помощью этой науки и магии можно было создавать могущественные артефакты, которые могли бы усилить его собственные силы многократно. Парень отлично понимал нужду в этом. Ведь только недавно он закончил изготавливать ту самую стрелу из темного мифрила. Эта стрела должна была стать тем самым оружием, которое сможет уничтожить знаменосцы темного бога хаоса и разрушения. Только для этого нужно будет к нему подобраться. Скорее всего, это существо заранее будет пытаться сделать так, чтобы к нему никто не смог приблизиться. В этом случае парню мог бы помочь артефактный лук. Но даже с учетом этого мощного артефакта древних, нужно было, чтобы знаменосец хотя бы на какое-то время замер на месте. А как это сделать? Сейчас мертвый агент молодого дворянина старательно собирал всю возможную информацию про войска противника. Нарыв назревал. Но пока еще было рано начинать активные действия. В первую очередь, нужно было определить то, кто именно из жителей империи является жрецом этого самого темного бога. Ведь если этого не знать, можно очень сильно обжечься. Стоит только этому жрецу узнать о том, что империя Рикан начала активные действия против армии их знаменосца, то можно ожидать сразу активного вмешательства самого жреца. А молодой граф Гранур уже убедился в том, что у них в закромах может быть очень многое. Например, различные артефакты, наполненные силой их господина. Голая сила хаоса очень разрушительная и опасная. Если в руки знаменосца попадет хотя бы пара таких артефактов, то можно ожидать того, что армия империи просто перестанет существовать в столкновении с таким врагом. Дело в том, что маги империи абсолютно не знакомы с магией хаоса, и не смогут ей ничего противопоставить. Совершать подобных глупостей молодой дворянин себе позволить не мог. По крайней мере, он понимал то, что таким образом он может только уничтожить свое собственное будущее. А жить ему в последнее время очень понравилось. Особенно ему нравилось то, как местные дворяне пытаются что-то ему противопоставлять. С их стороны это было немного глупо, ведь они в данном случае не учитывали того, что ответ с его стороны будет очень жесток. Но нападать на противника без подготовки Гарзу не собирался. Прежде чем с кем-то столкнуться в бою, молодой дворянин старательно пытался собрать всю возможную информацию про своего врага. Этому его когда-то научил старый мастер в школе Ласки. Как можно идти на врага, не зная того, с чем ты столкнешься? Это глупо. В данном случае глупцами были дворяне, которые пытались объявить ему войну. Несмотря на то, что Гарзу практически целый год отсутствовал на территории своего имения, парень заранее побеспокоился тем, чтобы получать максимально возможную информацию о том, что происходит на его землях. И сейчас он был в курсе абсолютно всего того, что его враги старательно собирают силы. Более того, у него были даже агенты в тылу врага. Если так можно было назвать семью герцогов Занра. Эти люди сейчас стали практически рабами молодого дворянина и готовы были пойти на все, что он только от них может потребовать. Что поделаешь, все-таки молодость их матери, которая была главой этой семьи, очень сильно сказалась на ее характере. Она была шлюхой. Этим было сказано все. Этой дамочке нужно было только одно. Ей нужен был хозяин. Хозяин, который поставит ее какую-то как кобылу в стойло и будет использовать по назначению. Поймав герцогиню на этих подробностях ее личной жизни, Гарзу решил использовать ее в своих личных целях. Да сейчас эти герцоги старательно демонстрировали всем то, что для них нет худшего врага, чем молодой дворянин. Но так все и было задумано. Если все враги будут становиться его друзьями, то сразу же кто-нибудь обратит внимание на такие странности. И тогда у парня будут просто невероятно большие проблемы. Что поделаешь, но магия разума всегда была ужасом для всех разумных. А вы бы разрешили своим близким и родным связаться с тем, кто может легко и просто исправить ваши мысли в нужную для себя сторону? Нет. Вот и дворяне точно так же. Любой тот, кто был бы заподозрен в использовании подобной магии, тут же стал бы изгоем. А молодой дворянин себе такого позволить не мог. Ведь тогда вся его жизнь, которая только-только стала налаживаться, будет просто уничтожена. Он видел это на примере бывшего архимага Таируса. Когда этот старик стал архимагом, только тогда все узнали то, что он еще и маг разума. Но даже его звание архимага не защитило этого старика от того, что с ним сделали. Его просто стали игнорировать. Именно поэтому старик, видимо, и взбесился. Иначе понять то, что он делал, было просто невозможно. Почему же он хотел захватить власть в империи и стать хозяином своей жизни? И не только своей. Намеревался сделать империю Рикан государством магов, где властью владели быть только маги. А дворяне, не имевшие никаких магических способностей, были всего лишь расходным мясом. Кто-то мог упрекнуть молодого графа в том, что он принял активное участие в убийстве этого архимага. Возможно. Но в этом случае под нож попали бы его собственные родственники, которые относились к нему очень хорошо. Да, Гарзу помнил о том, что его собственная тетушка также обладает магическими способностями. Но ее брат, его дядя, не обладал никакими способностями, несмотря на древность своего рода. Бывали и такие случаи. Поэтому парень просто не мог рисковать. Для него было важно сохранить собственную семью, которую он никогда не имел. Именно поэтому он постарался предпринять все возможные меры. И в данном случае обвинять его в предательстве было бы глупо. Ведь он не предал самого себя и свои клятвы. А это было довольно важно. Для Гарзу сейчас семья стояла на первом месте. Когда-то он ради этого слова едва не совершил страшную ошибку. Сейчас он отлично понимал причины, которые толкнули старого мага, которого он знал как своего отца, на подобные глупости. Еще бы, так как он не видел добра от тех, кого считал своей родней. Ведь, как выяснилось, его родной дядя объявил на старого мага охоту, когда тот был еще молодым студентом. Не пожалел даже нескольких тысяч золотых, с помощью которых нанял лучших убийц ночной гильдии. Спустя много лет, когда все было выяснено, ночная гильдия отменила эту охоту. Но было уже поздно. Маг навсегда затаил в своей душе кровную обиду на тех, кто должен был считаться его родней. А если к этому еще добавить и многочисленные обиды от других магов, имеющих более-менее чистую родословную, то тут уж ничего нельзя было сказать. Раздумывая об этом, молодой дворянин вспомнил о том, что все это он знал и по собственной личной жизни. Ведь он сразу же, как только появился в столице, столкнулся с тем, что считавшие себя чистокровными дворяне не гнушались оскорблять молодого дворянина, у которого за плечами была просто невероятно мощная для них магическая сила. Они считали себя вправе делать это только по той причине, что знали своих родителей, маму и папу. Хотя, если так подумать и присмотреться, то становилось понятно, что многие из этих дворян не слишком уж похожи на своих родителей. Тем более, что пообщавшись среди молодежи, молодой граф Гранур превосходно понял главное: вся эта чистота крови была только показухой. На самом деле, большинство таких вот дворянчиков старательно гуляли на стороне. То же самое можно было сказать и про их жен. Молодой дворянин неоднократно видел то, как такие графини и баронессы, завидев молодого крепкого парня, и узнав, что он имеет в себе хоть какое-то наличие благородной крови, едва не выпрыгивали из своих роскошных платьев. демонстрируя таким образом свою похоть и желание поразвлечься. Если рассуждать честно и логически, парень превосходно понял главное. Свою семью он будет держать, что говорится, в ежовых рукавицах, так как отлично понимает то, что слишком много искушений вокруг того, кто будет вращаться в кругу придворных императора. А ведь молодой дворянин сейчас считается одним из самых приближенных к семье императора. Возможно, именно этим частично и было вызвано то, что многие дворянки и благородные дамы были готовы буквально в первом же темном углу подставить ему свое самое сокровенное место, лишь бы хоть как-то получить от него что-то. В данном случае имеется в виду все, что угодно, начиная от его семени, заканчивая какими-либо услугами или одолжением. Ситуация немного, конечно, осложнялась тем, что некоторые из таких дворян сами были готовы подкладывать под своего оппонента своих дочерей, жен, да даже матерей. Типичным примером этого может быть молодой герцог Занра. Этот парень, даже когда узнал, в какое положение он попал, тут же принялся пытаться выторговать себе хоть какие-то бонусы или же благосклонность хозяина. Тем более, что они попали в руки молодого парня, который на самом деле являлся приближенным членом императорской семьи. Уже одно это давало ему понять, что есть возможность приблизиться к тому, кто руководит целым государством. Все отлично знали, что император не вечен. Скорее всего, в ближайшее время он будет вынужден отдать корону и власть в империи своему наследнику. А значит, те, кто является приближенным и наследнику императора, и станут правящими дворянами в империи. Как известно, император не правит сам. Ему всегда нужны те, на кого он сможет положиться, и кто сможет выполнить за него любые распоряжения. Хитрость всего этого была в том, чтобы вовремя попасться на глаза власть придержащих. А сейчас вся семья герцогов находилась в вассальной зависимости от графа. Хотя о каком графе сейчас может идти речь? После этой войны с своими соседями, молодой дворянин сможет претендовать на звание герцога, ведь он со своим земельным территорием будет занимать зону, равную великому герцогу, а уже одно это заставляет с уважением смотреть на него, отлично понимая, что для того, чтобы заниматься спокойно во время летних каникул своими делами, ему нужно сдать экзамены на отлично. Молодой дворянин сосредоточился на учебе. Хотя это было и очень проблематично, по той причине, что вокруг него так и норовили сосредоточиться различные проблемы. Взять хотя бы, к примеру, тех же эльфов, которые так и старались залезть к нему в душу. Ну что ж, им это удалось. Теперь десяток эльфиек были его прислугой, но, как выяснилось, этих дамочек подобное расположение дел просто не устраивало. Все это парень отлично знал благодаря тому, что одна из этих эльфиек оказалась достаточно хитрой, и теперь старательно пыталась выслужиться перед своим новым хозяином. Хитрость всего происходящего в данном случае заключалась в том, что эта девчонка не гнушалась никакими возможностями подняться за счет тех, кто был рядом с ней. Ни о какой дружбе или взаимопомощи между членами одного народа тут и речи быть не могло. И в данном случае молодой дворянин действительно увидел то, что уже буквально в этом мире вошло в легенды – взаимоотношения между эльфами. Эти ушастые зазнайки были готовы не только с помощью чужих рук загребать жар из разных проблемных ситуаций, но при этом также они были готовы подложить от своих врагов всех тех, кто находился с ними рядом. Именно в этом случае эльфы абсолютно не задумывались о возможных последствиях. В первую очередь они думали только о том, каким образом получить выгоду. А сейчас выгода для них была важнее, чем все то, что могло находиться поблизости. Создавалось впечатление, что в данном случае человек имел дело с гномами. Слишком уж своеобразно себя вели эльфы. Обычно выгоду искали только те, кто были известны под именем гномов, тех самых своей повышенной жадностью коротышек. Но, как выяснилось, не одни они пытались найти то, что могло бы их поднять даже хотя бы на уровень старшего слуги, если уж так сложилось стать прислугой. Ситуацию немного усугубляло то, что графу было необходимо воспользоваться этими девчонками до тех пор, пока они не стали пытаться придумать еще какие-нибудь варианты для своего освобождения из такой кабалы, в которую он их сумел загнать. Именно поэтому молодой дворянин и намеревался во время летних каникул с помощью этих девчонок заполучить в свои руки магические манускрипты из их семейных библиотек. Да, парень превосходно понимал то, что таким образом он просто подставляет этих девчонок. Ведь у них в семьях патриархи же не круглые идиоты. Они наверняка поймут то, кто попытался похитить такие важные магические манускрипты и свитки. Естественно, что услышав такой приказ, эльфийки сначала попытались возмущаться. Но в данном случае сработала клятва вассала. Приказ был дан, и они должны были его выполнить. Единственное, кто из них не особо возмущалась, так это была та самая доносчица. Хотя было видно, что и ей тоже не сильно понравилось подобное распоряжение господина. Но факт оставался фактом, она также спорить просто не могла. При этом отлично понимая то, что они могут рассказать все это своим патриархам, и те сами выберут те манускрипты, которые не особо важны для их народа, Гарзу заранее отдал приказ о том, чтобы никто из их родственников даже не знал об этом задании. Они должны были доставить своему господину самые важные и самые ценные магические свитки и манускрипты. Молодой дворянин превосходно понимал, что в ближайшее время может возникнуть конфронтация между людьми и эльфами. Ведь король эльфов уже сейчас яростно размахивал скипетром короля. По крайней мере, он так думал и был уверен в том, что в его руках находится древний магический артефакт. Для того, чтобы все эльфы были в этом уверены, молодому дворянину пришлось поднапрячься, когда он создавал копию этого древнего артефакта. Сейчас этот артефакт на самом деле представлял из себя всего лишь источник темной силы. Ведь эльфы знали, что скипетр короля больше 5000 лет находился в заброшенном городе, в руках архилича. А значит, никакой другой энергии он в себе содержать просто не мог. Хотя молодому магу и удалось их обмануть, он не прельщался. Парень догадывался о том, что рано или поздно король эльфов поймет, что в руках у него находится пустышка, и тогда могут возникнуть неприятности. Во-первых, у всех возникнет вопрос, откуда молодой дворянин узнал то, как выглядит настоящий скипетр короля. Во-вторых, возникнет вопрос о том, каким образом и в его руки попала точная копия этого древнего артефакта. Сейчас парню еще удавалось изображать из себя удачного поисковика, так как каждый год он делал рейды в проклятую пустошь. Но если ему хотя бы раз не удастся там побывать, а в его руках появятся новые артефакты с намеком на древность, начнутся лишние вопросы, которые первыми начнет задавать сам император. Что поделаешь, но этого разумного нельзя было сбрасывать со счетов. Ведь он наверняка заинтересован в том, чтобы полностью контролировать и знать то, что происходит в его империи. А уж появление могущественных артефактов у одного из своих вассалов, он просто пропустить не может. Именно поэтому молодой дворянин намеревался использовать ту самую артефактную стрелу, которую он изготовил, втайне от всех. Согласно его плана, он в нужный момент он сообщает императору Ларуку и великому герцогу Куррас о том, что обнаружил местонахождение армии знаменосца Хаоса. Естественно, что император Ларук и великий герцог Куррас пошлют в то место все свои возможные войска. Граф Гранур также направится туда, в качестве отряда разведки. И как только он приблизится к логову этой твари, с помощью своего мертвого агента, ставшего вожаком стаи измененных упырей, он нанесет удар в спину знаменосцу. Тварь отвлечется на тех, кого считала своими собственными слугами, и постарается их уничтожить. Молодой дворянин не считал себя особо умным и понимал, что существо такой силы и мощи наверняка уничтожит целую стаю упырей довольно быстро. Но ему нужно было именно несколько мгновений, чтобы эта тварь застыла на одном месте. В этом случае Гарзу будет иметь возможность прицелиться и выстрелить в спину этой твари. В спину или грудь, не суть важно. Важно будет то, что артефактная стрела сможет поразить цель. После этого вся армия нечисти выйдет из-под контроля. И в этот момент войска империи должны будут нанести удар. Воспользовавшись общей суматохой, молодой дворянин попытается забрать свой артефакт, чтобы не дать ему попасть в чужие руки. Ведь для создания этой стрелы он использовал разработки того самого древнего существа, дракона. Дракона, который когда-то победил армию демонов. В своих записях этот дракон написывал такой артефакт, как убийцу богов. Если уж такой артефакт может убить бога, то справиться с каким-то знаменосцем для него вполне по силам. Единственное, что задерживало сейчас решение этого вопроса, так это полное отсутствие информации про жреца бога хаоса, который находился на территории империи Рикон. Подумав об этом, Гарзу тихо поморщился. Он своими силами сумел обнаружить и ликвидировать одного такого жреца, находящегося среди гномов. Неужели люди, которые работают в тайной службе императора, не могут найти одного человека с определенным признаком, серым кольцом на пальце? Это кольцо выглядело так, будто было изготовлено из какого-то обычного серого металла. Никаких особых украшений на нем не было. Даже если он являлся дворянином, подобная безделушка должна была бросаться в глаза. Ведь дворяне больше всех старались выделиться среди окружающих различными украшениями и драгоценностями. Только такие, как молодой граф, имеющий на пальце перстень мастера меча, могли не страдать подобными изысками. Никто из дворян не посмел бы заявить ему то, что он не соответствует своему дворянскому званию только потому, что не обвесил себя драгоценностями, как какая-то богиня древности. Ведь тогда такой умник очень легко и просто мог нарваться на вызов. А сражаться с мастером меча для любого дворянина было обычное самоубийством. Именно из-за этой задержки молодому дворянину приходилось сейчас заниматься своими делами, в ожидании того, что тайная служба империи все-таки сумеет найти одного человека на территории своего государства. Тем более, что этот человек должен занимать довольно значимый пост в империи Рикон. Иначе он бы не мог контролировать все происходящее с такой точностью и методичностью. Парень превосходно помнил то, что жрецов всегда четверо. Но гном уже был мертв. Оставался только человек на территории империи. Двое других жрецов парня вряд ли бы сейчас интересовали, так как, скорее всего, они имели отношение к другим расам разумных.